Талисман бога Эроса. Глава 1. История 1. Цыганка. Не помню, чтобы эта ловчонка мне ранее попадалась на глаза. Даже удивительно, я не раз бывал в этом тупичке, где напротив магазина одежды торговали довольно сносной шаурмой на вынос, но вывески над обшарпанной дверью сувениры и амулеты на любой вкус не видел. Поневоле я замедлил шаг и с любопытством уставился на фасад этой конуры. Два занавешенных блескучими висюльками окна, выкрашенная потрескавшейся коричневой краской простая, не металлопластиковая, деревянная дверь. Что ж, цацкие интересные побрякушки я любил, а заначка в виде двухтысячной синенькой внезапно стала жечь карман. Зайти что ли? Потратить на себя любимого последнее? Да стипендии, денежки. Я усмехнулся. Студент я или нет, моим сбережением по-любому был вынесен приговор. Вечер пятницы, впереди два выходных на съемной квартире, компьютер, сериалы, порнушка с обязательной дрочкой. Красота. Я застыл как истукан, уставившись на вывеску, и стал лихорадочно вспоминать, хватит ли скромных запасов пищи, хранимых в чреве вечно лязгающего холодильника, до понедельника. По моим подсчетам выходило, что хватит. Я парень худощавый и в жратве непривередливый. Так что, амулеты и сувениры говорите? Я решительно толкнул двери под взеленчание колокольчиков, переступил порог лавочки. Эх, братцы, знал бы я тогда, что иногда даже такой маленький шаг может привести к большущим последствиям. Ха! Войдя внутрь, я машинально прищурился. На улице вечерело, и жаркое летнее солнце уже пряталось за верхушками соседних домов. Но за порогом оказалось неожиданно прохладно и сумрачно. Дверь за моей спиной со скрипом захлопнулась, и я завертел головой по сторонам. Необычно, странно, интересно, да не то слово. Я находился в большом, даже не подумал бы, учитывая размеры фасада, что настолько, полутемном помещении, разделенном внушительными стеллажами на несколько зон. С беленого потолка свешивались простые светильники с едва мерцавшими лампочками. Добротные деревянные стеллажи были завалены всякой всячиной, от которой разбегались глаза. Все свободное пространство стен также было увешано необычными и диковинными предметами явно импортного происхождения, под ногами вытертые ковровые дорожки. Я словно очутился в пещере Аладдина или настоящей арабской лавочке. Офигеть! Разве такое встретишь почти в самом центре нашего города? И опять-таки, как я раньше не замечал этого магазинчика. Эх, сюда бы моего другана Санька, помешанного на Варкрафте. Уверен, он бы изрядно прибарахлился кое-какими чудными вещичками с этих полок. А потом бы еще хвалился, что раздобыл кучу магических артефактов. И еще запах. Я потянул ноздрями и невольно чихнул. Здесь витал запах старины. Поверьте, я знаю, о чем говорю. У моего бати была обширная библиотека, набитая сотнями различных томов. Так вот, тут пахло так же, как в святая святых пахана. В магазинчике стоял мощный запах пыльной старины и заморских трав. Я не спец по всяким пряностям, даже курить никогда не пробовал, но почему-то был уверен, что в воздухе смешались ароматы десятков диковинных заморских растений. Мой могучий чих вывел меня из оцепенения, и я двинулся вперед, огибая первый, протянувший на несколько метров стеллаж, и подходя к такому же бесконечному прилавку, тоже заваленному всякими интересностями. Но главная интересность находилась за прилавком и с чуть лукавой улыбкой смотрела на позднего посетителя, то бишь на меня. Не знаю, почему, но меня этот взгляд изрядно смутил. Словно она знала обо мне все на свете и готовилась заняться шантажом. Лишь огромным усилием воли я не отступил назад и умудрился хрипло прокаркать. Здрасте. Добрый вечер, молодой человек. Вижу, вы у нас впервые. Голос. Проникновенный, чувственный, с приятной хрипотцой. Очень сексуальный. Я покраснел. Черт, как в этой пропахшей стариной пещере может находиться такая красотка? Пора бы уже и наглядно описать продавщицу, которая с такой легкостью заставила меня выглядеть деревенским дурачком. Ну как вам сказать, представьте себе совсем молоденькую Салмухаик, и вы примерно поймете, кто стоял напротив меня и очаровательно улыбался. Я почувствовал шевеление в штанах, на этот раз не имеющего никакого отношения к спрятанным в кармане деньгам. Она была среднего роста, а значит ниже меня на половы, с роскошной копной черных волос, смугловатой идеальной кожей, большущими темными глазами, невероятными губами, и она была цыганкой, самой настоящей, готов в этом поклясться. Продавщица была одета в, насколько я мог видеть, пеструю юбку, обхватывающую широкие тугие бедра, в волосах яркая лента, В ушах вычурные золотые серьги, на изящных запястьях браслеты, с шейки свисала золотая же цепочка с кулоном в виде монеты. Монета удобно лежала в ложбинке между вздымающимися полушариями груди, видимых в распахнутой и завязанной выше пупка на узел тонкой клетчатой рубашки с короткими рукавами. С трудом оторвав взгляд от ее шикарных сисек, я сглотнул и промямлил. «Да, да, впервые». Увидел вот название и решил заглянуть. Я нашел в себе силы отвернуться. Не хотелось выглядеть полным идиотом, пуская слюни на это чернявое очарование с потрясающими сисями, меж которых так хотелось. Стоп, не хватало еще, чтобы она заметила, как в моем паху оттопырился член. Я решительно приблизился в прилавку и с размаху ткнулся в него бедрами. Черт, она опять улыбнулась, словно все понимая. Уверена, вы найдете в нашем магазине все, что вашей душе угодно. Мы открылись совсем недавно, и каждый клиент для нас на вес золота. Не стесняйтесь, пройдите, осмотритесь. Вы не выйдете на улицу без покупки, обещаю. А как? Я натужно скалился в ответ. На какое-то время я совсем забыл, что меня привели сюда сувениры и побрякушки, до того здорово выглядела эта краля. Чую, сегодня у меня будет жаркая ночка. Блин, а влажные салфетки-то у меня еще остались с прошлых выходных. С достоинством кивнув, я отклеился от прилавка и двинулся вглубь лавочки, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не оглянуться. Ее взгляд, казалось, прожигал мою спину насквозь. Я внезапно вспотел в прохладе помещения. Да что же со мной творится, а? Ладно, отвлечемся от прелести продавщицы и поглазеем по сторонам. Вдруг что и приглянется. Хотя я уже начал сомневаться, что моих несчастных 2000 хватит на что-то путевое. Уж больно круто и по-хорошему дорого выглядели окружавшие меня товары. А посмотреть тут при ближайшем ознакомлении действительно было на что. Пусть я и не мог дать название большинству разложенных на полках вещей, но кое-что смело идентифицировал. Вот, к примеру, ритуальные маски, какие носят шаманы все еще существующих диких племен. И почему-то готов поклясться, что это не китайское фуфло, а настоящая Полинезия или Амазония, или что там еще может быть. А вот лежащие одна за другой в ряд шкатулки, которые, казалось, застали еще времена становления династии Романовых. Свернутые в трубки и бережно перевязанные листы пергамента. Что это? Древние заклинания или позабытые греческие рецепты бараньих потрохов? Потихоньку я начал забывать про смуглые груди цыганки, увлекаясь окружившим меня разнообразием диковинок. Высушенные ящерицы, пучки вкусно пахнущих корешков, стопки переплетенных в кожу и окованных потемневшим металлом книг, пожелтевшие черепа, человеческие, расписные кувшины, вазы, горшки, похожие на амулеты из ловца снов конструкций, перехваченные веревками косточки, стеклянные банки с непонятным содержимым, россыпи причудливых камней и ювелирных изделий. И все это было настоящим, неподдельным, голову даю на отрез. Казалось, протяни руку, и ты дотронешься до самой истории. Возможно, темные и древние, как сам мир. Я замотал головой. Обычно такие пространные философские рассуждения мне, студенту-технарю, не свойственны. Но само это место словно пропиталось духом ушедших эпох, мистицизма и тайн, и это поневоле завораживало. Про эрекцию и сексапильную продавщицу и думать забылось. Я шел вдоль прилавков, уходящих вперед и стремящихся ввысь, и создавалось впечатление, что конца им нет, что тоже было весьма странно, учитывая сравнительно небольшие размеры магазина. Небольшие, ага, как же, здесь внутри словно кто-то расширил стены пространственным заклинанием. Я уже давно потерял счет времени, и мне казалось, что уже поздний вечер, что я часами брожу в этом странном и захватывающем месте. Но бросив взгляд на наручные часы, я понял, что ошибся. Всего лишь 6 вечера. Я спокойно успевал на ближайшую автобусную остановку поймать последнюю маршрутку. Осталось только... Я обескураженно огляделся, окончательно запутавшись. Осталось только купить себе что-нибудь. И вот что еще было чудно. Помните, я говорил о запахе пыли? Так вот, на заваленных всякой всячиной полках пыли не было и в помине. Чудеса, да, и кроме пыли, ни на одном товаре, будь то статуэтка какого-то индийского башка или перо павлина, не было ценника. Нигде. Я начал скисать. Как же мне взять себе хоть что-то, если я даже толком прицениться не могу, Ёкарный бабай. Я хмыкнул и почесал в затылке. Вижу, наш поздний клиент в затруднении. Твою мать, я едва не подскочил до потолка. Это ж надо так незаметно подкрасться. Я чуть в штаны не сыканул, но сделав морду кирпичом, я повернулся к оказавшейся у меня за спиной цыганке и невольно сглотнул. Наконец-то я увидел ее в полный рост, целиком, и липнувшая к точеным икрам юбка только подчеркивала стройность ее ножек, обутых в мягкие мокасины. Да, не фигура у девочки, а мокрая мечта такого ханыги, как я. Признаться, да, нашел в себе силы достойно ответить я, подбирая слюни. Глаза разбегаются, даже не знаю, на чем и остановиться. Вот разве что на вас, а как я завернул. Блин, в жизни бы не поверил, что способен на такой подкат, если бы сам не произнес эти слова. Продавщица запрокинула головку и звонко засмеялась. Ее смех хотелось слушать часами, как и любоваться ее красотой. Она излучала прямо-таки животный магнетизм. В моих джинсах в области паха опять кое-чего зашевелилось. Резко оборвав смех, она с каким-то особенным интересом в большущих черных глаз посмотрела на меня, облизала розовым язычком полные, идеальной формы губы и совершенно спокойным голосом произнесла: «Пожалуй, я знаю, что предложить такому покупателю, как вы. Да, точно знаю, эта штука вам подойдет. Ну дает девка, да я сам не знаю, что мне подойдет». Однако по-джентльменски ответил: «Буду рад вашей помощи, сударыня». Вижу, что не ошиблась, и вновь лукавая, с непонятным намеком улыбка. Но мне уже было все равно. Ох ты ж черт, 100% сегодня ночью перед компом, наяривая торчащий член и глядя на Джинкс Мейс, буду представлять эту цыганочку. Она развернулась в вихре взметнувшейся юбки и легко задевшей меня по носу вплетенной в роскошную гриву черных волос ленты. Я судорожно вдохнул. Помню, озадачился тогда. От обворожительной продавщицы ничем не пахло. Духи, пот, крема. Нет, братцы, ничем. Протянув руку в сторону, она не глядя что-то взяла с ближайшего стеллажа, и спустя секунду это что-то закачалось на тонкого плетения серебряной цепочки у меня перед глазами. Вот, вот эта вещь вам действительно подойдет. В самом деле, даже не сомневайтесь. Возьмите, не стесняйтесь, и вы сразу поймете, о чем я. Бывает так, что нечто создается для конкретного случая или человека, что высшие силы решают о создании таких союзов. Но я уже не слушал ее рассуждения о высоком. Все мое внимание завлек свисающий из ее смуглых пальцев кулон. Я аккуратно, словно боясь разбить, взял его и внимательно рассмотрел. Серебряная цепочка, из такого же металла овальная оправа, в которую заключен не крупнее желудя камушек. Кристалл темно-синего цвета, в полумраке лавочки, подмигивающей мне искрами. Просто, но очень стильно. Можно носить на шее. Но, зачем он мне, спросите вы? Украшение явно не мужское. Но отчего-то я знал, что оно мне нужно. Что эта красивая вещь впрямь моя или, во что бы то ни стало, должна ею стать. Но цена, я разочарованно выдохнул. Даже если в оправе простой сапфир, цена этой безделушки в разы превышает мой скромный бюджет. Класс. Но, боюсь, у меня нет столько денег. Она игриво надула губки. Так жаль, такая редкая вещь по такой низкой цене. Всего 2000 и она ваша. У нас сегодня акция. Самому позднему покупателю скидка. Меня словно током пробило. Неужели? А вдруг еще кто войдет? Нет, не войдет. На сегодня вы последний, как-то уж очень уверенно сказала цыганка. Я крепко сжал кулон в резко вспотевших пальцах. У него есть название? Ну, учитывая его редкость и все такое. Конечно, у каждой подобной вещи есть имя. Эту зовут талисман бога Эроса. Чего? У меня глаза полезли на лоб. Увидев мою перекосившуюся рожу, цыганочки вновь рассмеялась, заставив мой член напрячься до предела, оттопыривая ширинку. Но я уже не боялся, что она это увидит. Да, именно так. И этот талисман много что умеет. Он может стать для своего владельца самой ценной вещью в мире. И что же он умеет? Севшим голосом прохрипел я, пялись на вспыхивающие недрах синего камушка искорки. Это билет. Он проводит тебя в любой мир, который ты вообразишь. В любой несбывшийся сон, который станет для тебя явью. Покажет то, о чем ты всегда мечтал. И даст тебе власть над ними. Ее шепчущий вкрадчивый голос словно ввинчивался в мозг, убеждая и убаюкивая. Я поверил, почти, но, вымученно заржал. Ну, вам-то его лишь бы продать, пусть и задешево. Я, знаете ли, уже давно не верю в сказки, чтобы кольцо всевластия оказалось у меня. Не всевластия, желаний. Этот талисман всего лишь оживит твои желания, в грезах, во снах, но снах ярче жизни, но только, эротические желания, желания плоти, не духа. Талисман далеко не всесилен. Она тяжко вздохнула, отчего ее тяжелые выпуклые груди едва не выпали из распахнутой рубахи. Я же потихоньку офигевал. Камень эротических фантазий, это как, и как эта штука работает, если это правда? Словно прочитав мои мысли, как-то не незаметно перешедшая на ты цыганочка сказала: «Вижу, тебе не терпится увидеть, на что способен этот камушек. Загадай желание похоти». «Да у меня сейчас только одно желание и было», — вдруг понял я, глядя на продавщицу. «Ну, загадал. О, да ты развратный мальчишка». Я икнула и еще крепче стиснул талисман в кулаке. «О чем это она?» «Ну а дальше, началось то, о чем я и помыслить не мог, так же как не мог поверить, что все это происходит со мной наяву». Цыганка резко опустилась предо мной на коленки. Я с вытаращенными глазами и гулко бухающим сердцем молча наблюдал за ее действиями. В следующее мгновение она, как видно, весьма опытными ручками расстегнула мои джинсы, позволив им упасть на потертые кроссовки, и задумчиво уставилась на выпуклость на моих труселях, где на синей ткани стало проявляться мокрое пятно. На вид ничего, промурлыкала она и таким же уверенным движением стянула мои трусы, выпуская на волю истомившийся взмыленный член. «А-а-а!» Восторженно чуть не заорал я, неужели это происходит со мной? «Да Санек в жизни не поверит, расскажи я ему». Цыганка приблизила свои влажные губы к подрагивающему члену и ее язычок, словно атакующая змея, лизнул головку, слизывая выступившую каплю смазки. «А ты вкусный, негодник!» Тихонько засмеялась она, крепко хватая меня ладошками за покрывшиеся мурашками ягодицы и открывая ротик. В следующий миг мой член уже погружался в ее рот, исчезая с умопомрачительной скоростью. Ее ногти впились мне в кожу, а язык опытно шурудил под головкой. Ну а потом начался такой потрясный отсос, что я и представить не мог. Собственно, вынужден вам признаться, мне до этого вообще никто не делал минет, а тут сразу такой мастер-класс. Я выгнулся дугой и громко застонал, ощущая невообразимый кайф. Цыганка, сладко чмокая, продолжала сосать мой содрогающийся от наслаждения стручок, а я лишь каким-то чудом не кончал. Спермы то за неделю накопилось немало. По идее, я должен был кончить сразу, как ее язычок коснулся моей головки. Цыганка, не отпуская моего зада, продолжала жадно сосать, периодически упираясь носиком в мои лобковые волосы. Я держался. Голова от восторга шла кругом, в душе пели ангелы, а в правом кулаке я сжимал талисман. Неужели действует? Наконец, выпустив член изо рта, продавщица стиснула ствол кулачком и стала быстро-быстро тягать мне шкурку. «На сиси хочешь кончить?» «Да». Она резко рванула полы рубашки, являя на мое обозрение потрясные груди. Идеальной формы, тугие, с крупными напрягшимися темными сосками. Схватив член, она потыкала влажной головкой в соски, а затем умело обхватила мой ствол грудями и стала яростно тереть. Я застонал, как мученик на дыбе. «Господи! А-а-а!» Более не сдерживаясь, я кончил. Сперма тугой струей выплеснулась из головки, попав на ее пухлые губки, забрызгав нос, глаза истекая тяжелыми каплями по атласным намокшим сисечкам. У меня подкосились ноги, и я осел на устланный половиком пол. Что-то выпало из моей ладони, у меня потемнело в глазах, и в следующий миг я словно выпрыгнул из омута на берег и обнаружил себя стоящим между стеллажами, с застегнутыми джинсами, изрядной мокротой в трусах и остаточным ощущением небывалого восторга. Но цыганка стояла в нескольких шагах от меня, насмешливо потупив глаза, а между нами лежал выпавший из моей ослабшей руки талисман. Так это был только сон. Как и почему настолько правдоподобно, как вживую? И как? Меня распирало от вопросов, а где-то глубоко внутри даже стало страшно. Теперь поверил? Цыганка с видом бывалого фокусника взмахнула ладошкой, в которой оказалась купюра в 2000 рублей, и ловко спрятала ее за пазухой. «Талисман бога Эроса твой, он принял тебя, воплощая любую фантазию, и помни о побочных эффектах». Я опустил глаза, спереди уже расплывалось большое липкое пятно. «Твою мать, фантазия фантазией», окончил я вполне реально. И вот тогда я шуганулся не слабо, признаюсь. Я наклонился, цапнул лежащий на полу кулон, и чуть ли не бегом ломанул к двери, желая как можно скорее оказаться на улице. Уже выскакивая за дверь, в духоту июньского вечера, я услышал за спиной доносящиеся вслед слова цыганки: «Но будь осторожен в своих желаниях, Тогда я не придал этим словам особого значения. Впоследствии, как оказалось, очень даже зря. История вторая. Светка. Оказавшись на улице, я лихорадочно засунул кулон в карман джинсов. В паху уже не хлюпало и слава богу. Там все слиплось не хуже пролитого клея. Однако с пятном надо что-то делать. Не хотелось ловить на себе презрительные взгляды случайных прохожих. Еще подумают, что мальчик обоссался. Я быстренько стащил застиранную футболку и повязал вокруг бедер, рукавами за спину. Так, так-то лучше. Мое сердце продолжало лихо барабанить, а пот усиленно выступать под мышками. В душном переулке, стиснутом с двух сторон строениями, было душно, хотя солнце уже ушло за горизонт. Блин, время. Я посмотрел на часы. Без 27. Вух, успеваю на семичасовой. Я развернулся и шустро потопал по тротуару, являя собой довольно забавное зрелище худощавого, по пояс голого юнца с взъерошенными отросшими волосами, похожего на озябшего задрота. Да и хрен с ним. Мне уже, если честно, было на все пофигу. После того, что случилось за стенами торгующего ну очень странными вещами магазинчика, внезапно во мне что-то засвербело оглянуться. Но я превозмог себя и лишь ускорил шаг. Почему-то смотреть за спину не хотелось совершенно. Это могло быть опасно, и тут начал пиликать мой засунутый в задний карман линялых джинсов смартфон. Какого? Судя по звуку, один за другим посыпались сообщения, а внутри ловчонки гаджет молчал как паралитик. Я даже забыл о его существовании. Не сбавляя шага, я вытащил свой старенький Samsung и посмотрел на экран. Так и есть. Смартфон вышел из спячки, словно под крышей магазина попал в какую-то мертвую зону, заглушившую сигнал. Целых 7 сообщений. 3 из банка, предлагавших кредит на шикарных условиях. 3 о пропущенных звонках с незнакомых номеров, на которые я все равно никогда не отвечаю. И одно сообщение с WhatsApp. Кто это? Ага, Сашка. Записал голосовое. Я поднес аппарат ближе к уху, сворачивая на следующую улицу, где через сотню метров напротив проезжей части угадывалась долгожданная автобусная остановка. Здорово, старый рукоблуд. Раздался в динамике гнусавый и такой знакомый голос. Как насчет попить пивка сегодня и зарубиться в танке? Я, ничего не отвечая, отключил питание и сунул смартфон обратно в карман. Да нет, Санька, иди-ка ты сегодня лесом. Пивко это хорошо, танки еще лучше. Но мне бы сейчас просто домой добраться и переварить все пережитое. Моя берлога располагалась в затрапезной пятиэтажке в двух кварталах от остановки. Всю дорогу меня трясло и отнюдь не от холода. Взбежав по обшарпанным ступенькам на третий этаж, я с трудом попал ключом в замочную скважину и, открыв дверь, ввалился внутрь. К тому моменту уже начало темнеть, и я долго стоял, прислонившись к захлопнутой двери, привыкая к квартирной полутьме. Сердце потихоньку начало успокаиваться. Я поднял руку и принюхался. От меня знатно несло. В паху слипшиеся от спермы волосы причиняли изрядный дискомфорт. Все, в душе на кровать под покрывалка. Нахрен, хватит на сегодня приключений. Почему-то я чувствовал себя разбитым на кусочки. От ощущения божественного экстаза после окончания на голые сиськи цыганки не осталось и следа. Разделся я прямо в прихожей, стащив с себя все и бросив тут же на полу. На джинсы, в кармане которых лежал мой талисман, я старался не смотреть. Мне показалось, или через ткань подсвечивали хаотично мерцающие голубые искорки. Как и был, голышом я прошел в ванную, залез в душевую кабинку и вывернул оба крана. Запрокинув голову, насладился ударившим в лицо струйком теплой воды. Вот так-то лучше, уф. Не скажу, что из душа я вышел заново на свет родившимся, но полегчало заметно. Вода смыла с меня не только пот с грязью, но и поселившиеся страхи и сомнения. Я, так и не одеваясь, рухнул в стоящее рядом с кроватью кресло и прикрыл глаза. Устал. Черт, как же я устал. Хотя день был как день. Вполне обычный для меня и заурядный. Впрочем, в моей жизни все было обычным и заурядным. И квартира, в которой я проживал, и я сам. Рассказать историю своей жизни, до того занимательную, что слушая ее, от скуки можно челюсть вывихнуть. Подозреваю, что я не один такой на просторах нашей необъятной родины. Но тем не менее, меня зовут Леха, Алексей Грачев. Учусь на третьем курсе технологического института нашего славного городка, на третьем курсе по специальности инженер-энергетик. Поэтому примерно знаю, какой частью вкручивать в резьбу патрона лампочку, да и про законы Линца, Кирхгофа и Ома наслышан. Учусь ни шатка ни валка, как все, живу на съемной квартире, за которую платят родители. И этим тоже от многих не отличаюсь. Дома бываю редко, предпочитая на выходных отлеживаться в своей конуре. Девушки у меня нет, и по натуре я довольно застенчив. Хотя до женского пола охочи подрочить на порнушку люблю. Но я всегда успокаиваю себя тем, что я еще очень молод. У меня вся жизнь впереди, и в 19 лет есть много более интересных вещей, чем встречи с девчонками. Особенно в наше время. Ну как вам моя жизнь? Очень интересно. Вот и я о том же. Друзей у меня особых нет. Так, знакомые да однокурсники. Единственный, кого я мог назвать другом, это Саня Кузнецов, который был младше меня на год и нигде не учился. Ну, у него были довольно небедные и добрые родители, все еще уверенные, что их чадушка слишком маленькая и не наигралась в игры. Пусть его, вот отдохнет после школы чуть-чуть и поступит куда-нибудь. Саня отдыхал уже больше года и, насколько я знал, пока напрягаться не собирался. Молоток уважаю, с моими родаками такой фокус не прокатил бы. Да и я, при всей своей лени, все же предпочитаю чем-то заниматься еще, помимо продавливания дивана. Ну, пожалуй, и все. Больше каких-то особо героических фрагментов в моей биографии не найти при всем желании, что меня устраивало до последнего времени. Но теперь, я открыл глаз и обвел взглядом комнату. Квартира, как квартира. Одна комната, она же спальня, кухонька, прихожая, санузел. Ничего лишнего, тоже как у многих. Тощий холодильник, шкаф, доживающая свой век стиралка, из больших ценностей только довольно мощный игровой комп и акустика. Тут уж спасибо Саньку, он помогал собирать, и тут меня словно прострелило. Нет больше ценностей, ГМ. Я затравленно посмотрел на груду брошенной в прихожке одежды. Я же не дурачок, понимаю, что купил кулон за шапку сухарей, и что его реальная цена гораздо больше двух штук, даже если оценивать его чисто как ювелирку. А если накинуть его предполагаемую древность и скиллы, никто не должен знать о нем, даже Сашка, не говоря уже о других. Впрочем, я никогда особо ни с кем и не откровенничаю, и эту тайну уж точно сумею сохранить. Факт, поднявшись, я прошел в прихожую и сгреб свою одежку. Трусы, футболка и джинсы с носками отправились в бельевую корзину. Днем стирки у меня была назначена суббота, смартфон на столик рядом с компьютером, а камушек на цепочке вновь оказался у меня в руке. Не скажу, что на меня тут же накатили какие-то сверхреалистичные воспоминания о виртуальном трахе с цыганкой. Камень был прохладным на ощупь и ничего в его глубинах не мерцало. Я осторожно положил талисман на прикроватную тумбочку и направился к платяному шкафу. Натянув трусы с шортами, я бухнулся на кровать, подбил под голову подушку и, повернувшись к тумбочке, молча уставился на кулон. За окном продолжал угасать день, в комнате становилось все темнее и очертания талисмана бога Эроса становились все расплывчивее. Эрос, по-моему, это древнегреческий бог любви, или амурными делишками у них руководил Аполлон, или это один и тот же бог, не помню, надо будет в интернете глянуть. И что хотела сказать цыганка, заявляя о том, что этот артефакт очень древний, неужели и впрямь ему порядка двух, а то и более тысяч лет, и он застал времена рассвета и падения Трои и нашествия Ксеркса? Невероятно. Камень, исполняющий твои любые эротические фантазии, пусть и в состоянии, похожем на сон, но сон, неотличимый от реальности. Матрица. Древнегреческая матрица. На секунду мне показалось, что камень чуть вспыхнул голубоватым светом, а где-то в углу комнаты зашевелились тени, но у меня уже не было сил пугаться. Мои веки сомкнулись и я заснул. Провалился в небытие, в котором, к счастью, никаких снов не было. Проснулся я резко, словно выскочил из ледяной проруби. Аж подскочил на смятой простыни. Голова бухнулась о расплющенную подушку. Сквозь зашторенное окно пробивались теплые солнечные лучи. Утро. Уже утро. Поднеся левую руку к лицу, я, толком не раскрытыми глазами, сфокусировался на циферблате. 8 часов. Охренеть. Получается, что я продрых почти 12 часов. Для меня чуть ли не рекорд. Я зажмурился и блаженно потянулся, как котяра. Такое ощущение, что вырубили ударом по голове, и ночь пролетела, как падающий метеор. Чувствовал я себя прекрасно, выспавшимся, свежим и отдохнувшим. Желудок голодно заурчал, требуя немедленной инспекции холодильника, зная себе дребезжащего на кухне. Я зевнул и почесал пузо. Жрать охота, а вот вставать нет. Кстати о вставании. Я покосился вниз живота, у меня был отличный стояк. С утра вздрачнуть самый кайф. Это неписанный жизненный факт. При мысли о последнем меня как из ушата окатило, и я тут же вспомнил все события вчерашнего вечера. Вспомнил и воспринял как давно устаревшую и позабытую шутку. Да ну нах, какой там, в сраку, талисман желаний. Ну впарила ушлая цыганка такому доверчивому простачку, как я, красивую стекляшку. Испанцы с индейцами еще не такие штуки проворачивали. Остальное — гипноз, точняк. Цыгане на это гораздо. Людей обмешуливать они мастера. Придя к такому внезапному выводу, я испытал двойственные чувства. С одной стороны, облегчение, что нашел объяснение иррациональности произошедшего. С другой — обиды, что ли, разочарование. Сказка была так близка, и умение воплощать в похожие на реальность сне иллюзии свои сокровенные сексуальные фантазии было все же заманчивым. Стоп, да я прямо же сейчас могу все проверить. И чего я опять туплю? Надо только протянуть руку к тумбочке и взять злополучный кулон. Загадать желание и вуаля. Словно подгоняемый вилами я повернулся на бок, сгреб камень и крепко стиснул кулак, ощущая холодные выпуклости кулона. Чудно, но в голове послышался смешок. Так, словно внутренний голос одобрил мои же действия. Схожу с ума потихоньку, я смежил глаза. Так, играем, значит. Проверка. Ну, чтобы тебе загадать, камушек, на что ты способен? Или отсос цыганочки был разовой акцией? Упс, есть идея. Я в предвкушении аж взапрел. Эгиги, спохватился я, а побочные эффекты? Я живенько избавился от трусов, одобрительно покосился на торчавший член, стиснул пальцами талисман и загадал желание. Квартиру я снимал у Зинаиды Михайловны, неплохой, в общем-то, тетки, за разумные деньги. Хозяйка не терроризировала меня внезапными проверками, не полоскала мозги и не лезла в мои дела. Наведывалась за оплатой раз в месяц, причем всегда заранее предупреждая по телефону, или же присылала свою дочку Светку. Светка была еще той оторвой, моего возраста, но с гораздо большим самомнением и дерзким язычком. Выглядела хозяйская дочь зачетно, и засадить ей я бы при случае не отказался. Жопа у нее была отличная. Вот и сегодня Зинаида Михайловна предупредила, что дочурка в течение часа заедет за деньгами. Вот и ладушки, я все равно никуда не собирался идти. Подождем, а там посмотрим. Может, чайку жахнем, или просто поболтаем. Все будет зависеть от переменчивого Светкиного настроения. Итак, я чинно и благородно сидел в кресле, листая в смартфоне новости, когда в дверь настойчиво постучали, по-хозяйски так: ну, иного варианта быть не может. Светка, заходи, не заперто, крикнул я в сторону прихожей, откладывая гаджет. Через несколько секунд в комнату ворвалась торнадо весьма нахального вида, в топике и шортах, с короткими, выкрашенными в розовый цвет волосами. Не поздоровавшись, Светка бросилась к окну. Знаю, у нее просто бзик какой-то на этом. Светка терпеть не могла полумрак. Грачев, тебе самому не тошно в такой темнотище сидеть? Возмущалась Светка, воюя со шторами. Нифига же не видно, я же любовался ею со спины. А посмотреть было на что? На стройные ровные ножки и большую круглую попку, в данный момент в облипочку, обтянутую красными в черный горох шортами, заканчивающимися на уровне ягодиц. Ну, очень возбуждает. Я облизнулся. Повернувшись ко мне, Светка нахмурилась. Ты чего лыбишься такой довольный, словно в лотерею выиграл или наконец-то стал мужчиной? В этом вся Светка. Я же не отводил взгляда от ее топика, скрывающего небольшие, но крепкие налитые грудки. Под тонкой тканью проступали острые сосочки. Классно сегодня выглядишь, вкрадчиво сказал я. Настолько, что хочется заняться с тобой сексом. Светка прижалась поясницей к подоконнику и склонила хорошенькую голову на бок. Оценивающе посмотрела на меня, многообещающе улыбнулась. Грачев, я бы посоветовала тебе заняться сексом в одиночку, но вижу, ты настроен серьезно. Готов поспорить, что твоя киска уже намокла, ухмыльнулся я. У меня писюн уже фонтанирует. Я демонстративно указал на пах, в указанном месте уже топорщились спортивные штаны. Светка хрипло рассмеялась и бросилась ко мне. Ух ты! Она запрыгнула в кресло, вдавив меня в сиденье, и обхватила меня бедрами, чуть приподнялась и стала тереться промежностью о мой эрегированный пенис. Ее губы жадно впились в мои, а язык пролез в рот. Офигеть! Как же она страстно целовала меня! Я застонал, голова пошла кругом. Я ухватил ладошками ее попу и стал помогать Светке елозить по моему члену. Ощущения были первоклассные, лучше, чем при просмотре самой крутой порнушки. Я открыл глаза и уставился в потолок. Хм, не целующий меня Светки, ни райских удовольствий. Что за херня? У камня кончился заряд? Нет, это я идиот. В фантазии, выпустив кулон из рук, я выпустил его и в реальной жизни. Вот он, лежит на постели рядом со мной. Получается, что сон-мечта обрывается и когда ты кончаешь, и когда выпускаешь камень, теряешь с ним тактильный контакт. Так что ли? Блин, а инструкцию по использованию талисмана нельзя было приложить к покупке? Я быстренько надел камень на шею. Вот для чего цепочка нужна. Закрываем глаза, возвращаемся. Я на том же самом месте, Светка верхом на мне, ее язык в моем рту, а моя ладошка уже забралась ей в шорты, оттянула резинку намокших трусиков, и мои пальцы нежно коснулись гладковыбритой, истекающей писечки. Светка застонала и стала целоваться еще жаднее, чуть приподняв бедра, чтобы не мешать моим пальцам исследовать ее сочное влагалище. «А черт, как же я хочу тебя!» — почему-то шепотом произнесла она, отрываясь от моих губ. Ее глаза дико блестели, а на лице была написана вся похоть мира. Я с сожалением вытащил руку из ее трусиков, облизал терпко пахнущие пальцы и судорожно стянул штаны вместе с трусами. Светка к тому моменту уже стояла предо мной на коленях. Увидев мой напрягшийся член, она аж взвизгнула и с не меньшим, чем до этого, рвением набросилась на него. Я откинулся на спину кресла, громко постановая. Язычок Светки уже вовсю гулял по головке члена, облизывая ее, а ручка неспешно надрачивала ствол. Вот так талисманчик. Работает, зараза, и круто работает, возрадовался я, наблюдая за движениями Светкиной головы, когда она, перебирая губками, почти полностью взяла член в рот и стала шумно посасывать. Хорошо, что я накануне здорово обкончался, а то спустил бы прямо сейчас в этот жадный ротик. Я обхватил голову девушки руками и стал ускорять ее движение. Приглушенные одобрительные стоны девушки присоединились к моим. С хлюпаньем выпустив член изо рта, Светка подняла голову. Она была невероятна в этот миг. С приоткрытым чувственным ртом, из уголка свисает вязкая слюнка и смотрит на меня как на лучшего любовника мира. «Я не дам тебе кончить, пока не трахнешь меня во все дырки», — ультимативно заявила она, торопливо раздеваясь. Я как будто бы возражал, и в писю, и в попу. Светка была худенькой, но не костлявой, небольшая грудь выигрывала за счет красивой формы, а про довольно большую и аппетитную попу я уже упоминал. Повернувшись ко мне спиной, Светка встал на коленки и сильно прогнулась в спине, приоткрывая для меня обе дырочки. Да я чуть не кончил от одного этого вида. Как сдержался, ума не приложу. Не мешкая, я последовал ее примеру и пристроился сзади. Схватив девушку за гладкие ягодицы, я метко всунул член в ее киску и начал в ускоренном темпе двигаться, звучно шлепая бедрами об ее попочку. Светка, вцепившись скрюченными пальцами в ковролин, полустонала-полузывала, до того ей нравилось происходящее. Я же, с перекошенной от восторга Хари, усердно долбил ее писю. Так продолжалось минут пять, пока я не вспомнила ее требование отыметь ее во все дырочки. Вытащив член, я наклонился, и мой язык ввинтился в ее анус. Ум, как же вкусно и сладко. Похоже на карамель и ваниль. Дырочка у Светки была уже разработана, мой язык без усилий заскакивал внутрь. Я смочил палец слюной и засунул ей в попу вместо языка. Пальчик легко скрылся между полных ягодиц. «Да вставляй уже», — простонала Светка, помахивая задом. «Я уже кучу анальных дел допоменяла, изнашиваются, а-а-а». Другой разговор. Я поднес член к коричневой дырочке, нацелил головку, надавил, и член будто нырнул внутрь, оказавшись в приятной теплой тесноте. Офигеть. Поехали. Трах Светкиной попки принес еще больше наслаждения. Сама Светка чуть ли не плакала от экстаза, начиная кончать, как пулемет. Я пощупал ее мокрую хлюпающую письку, не останавливая движений. Умничка моя. Я уже тяжело дышал, к животу подкатывала волна неописуемого блаженства. Сейчас кончу, отрывисто бросил я. Кончай прямо в попу. Повернула ко мне искаженное судорогой наслаждение лицо девушка. Больше не сдерживаясь, я из всех сил сжал ее бедра и, последним рывком всадив член в попу до упора, начал кончать. Мой истошный вопль, наверное, слышали все соседи. Да, открыв глаза, я очнулся на своей постели. Счастливый, радостный, натрахавшийся, с полностью залитыми спермой животом и грудью. Несколько капель даже попало на синий камень талисмана, который опять, как мне показалось, начал подмигивать голубоватыми искорками. Вот это кино. Грачев, ты вообще охренел, что ли? Я чуть не слетел с кровати, и словно застуканный за страшным преступлением бросил испуганный взгляд в сторону источника гневного крика. Из эйфории меня вывел грозный, полный негодования вопль вполне себе настоящей Светки, которая стояла на пороге спальни и неверяще глядела на меня. Капец. Я позорно взвизгнул и судорожно накинул на себя, по счастью, лежащее рядом покрывало, расширившимися от ужаса глазами глядя на воинственно приближающуюся девушку. Практически такую, как в моем сне, только вместо обтягивающих шортиков короткая до колен юбчонка, а волосы не стриженные и розовые, а ее обычные, русые, собранные в пышный хвост на затылке. Я вжался в кровать, стараясь быть как можно меньше и незаметней, а в идеале вообще раствориться в воздухе. Чую, покраснел я как советский флаг, аж жарко стало. Остановившись в шаге от кровати, Светка окинула то жалкое существо, в которое я превратился, презрительным взором и насмешливо сказала: «Я, конечно, извиняюсь, что помещала вашему важному занятию, Алексей Батькович, но ваш телефонный номер со вчерашнего вечера недоступен, и я решила наведаться к вам в апартаменты, чтобы выяснить, не сдохли ли вы. И еще мне пришлось добрых 10 минут ломиться в двери, соблюдая последние приличия, чтобы не выглядеть незваной гостьей, и только потом открыть замок своим ключом. Дьявол». Я обреченно закрыл глаза и натянул покрывало до макушки. Телефон. Я так и забыл его включить. А пока во сне трахал Светку из фантазии, реальная штурмовала квартиру. Я же, ясен пень, ничего не слышал. Выходит, в момент погружения в иллюзии талисмана, ты словно выпадаешь из нашего мира и тебя пушкой не разбудишь. Сколько всего я еще не знаю. А если серьезно, то я приехала сказать тебе, что в понедельник после 3 придет сантехник из ЖЭКа менять пломбу на водяном счетчике. Мы с мамой будем заняты, так что не мог бы ты пораньше сбежать с занятий, и если бы не твое шифрование, то ты бы узнал об этом еще вчера, и мне бы не пришлось тащиться за полгорода ради сомнительного удовольствия созерцать такого дрыща, как ты, да еще в голом виде и забрызганного спермой. Я отважился высунуть голову из-под покрывала и виновато промямлить: «Я все постираю, извини». «Извини», — фыркнула непреклонно Светка, складывая руки на груди. «Прощения будешь просить у своих неродившихся деток, ты их сейчас не меньше миллиона по ветру пустил. Эх, Грачев, Грачев, девчонку бы себе завел или дружка на худой конец. Ну так что, сможешь насчет понедельника? Будто бы у меня теперь есть выбор». Я тоскливо вздохнул. «Конечно смогу. И это, Света, маме не говори, что видела, пожалуйста». Светка ехидно усмехнулась, но сменила гнев на милость, снисходительно махнув рукой. «Ладно, с кем не бывает. Так-то ты молодец, дрочишь по старинке, без компьютера и порнушки. Уважаю. Но чтоб все постельное было выстиранным и чистым. И в следующий раз наяривай свой перчик где-нибудь в ванной». Уговор. Я на автомате потянул к ней подрагивающую руку. Светка с великим изумлением посмотрела на меня так, будто я предлагал ей дохлую змею. «Черт», — я торопливо одернул руку. «Издеваешься, что ли? Пока не пройдешь полную дезинфекцию, я к тебе и пальцем не прикоснусь. И это, шторы открой, темнотища, хоть глаз выколи». Оставив последнее слово за собой, Светка развернулась и с видом Кутузова, обратившего в бегство французов, пошла на выход. Я же застонал и схватился за голову. Повезло еще, что она не обратила внимания на кулон на моей испачканной груди, до того, как я успел накрыться покрывалом. Вот это влип, так влип. А точно ли от этого камушка больше пользы, чем вреда? И где-то в голове, на дальней границе восприятия, раздался мерзкий такой радостный хохоток. Так мог ржать большой невоспитанный ребенок. Я, в который раз подскочив на кровати, испуганно завертел головой по сторонам, готов поклясться, что к моему внутреннему голосу этот смех уж точно не имел никакого отношения. История третья. Нудистский пляж. Остаток дня я провел, не вылезая из... Не, братцы, из кроватки я все-таки вылез и даже принял душ. Из квартиры, конечно, хе-хе. Запер входную дверь на ключ и засов, загрузил в стиралку постельное белье и шмотки. Включил все-таки долбанный смартфон, доставивший мне кучу проблем, и первым делом отписался Саньку. Сослался на вчерашнее плохое самочувствие и предложил завтра выйти в город развеяться. Созрела у меня одна мыслишка, чего уж скрывать. К тому моменту мой желудок уже не просто голодно урчал, а в припадке злобы бился о ребра. Пришлось открывать холодильник, заранее зная, что ничем особым побаловать я себя не смогу. Баловство ушло на синий камушек в серебряной оправе, который остался висеть на моей груди, скрытой футболкой. Почему-то мне не хотелось даже в пределах четырех стен оставлять его без присмотра. Вещичка-то ох какая ценная. Правда, к ней, чую, еще долго придется подбирать особый подход. Вопреки моим опасениям, нутро холодильника оказалось не таким уж и плачевным. Куска сыра, колбасы, хлеба и кофе с молоком мне на завтрак вполне достаточно. Да и кое-чего осталось еще. Живем. Мы, студенты, народ непривередливый и если что, можем растягивать скромные запасы продовольствия надолго. Сидя на кухоньке и уплетая бутеры, я смотрел перед собой, а думал о грядущих перспективах. Итак, я каким-то чудом оказался владельцем древнего, факт, действующего, тоже факт, и вероятно очень ценного артефакта. Он может воплощать в моих снах мечтаниях любые желания, связанные с сексом, и заставлять их проживать, как настоящую жизнь. А вот интересно, время, приведенное в иллюзии, равняется времени нашего мира. Надо будет при следующем погружении, назовем этот процесс пока так, обязательно проверить. Для чего мне на руке часы? Отцовский подарок, между прочим, на 18 лет. Не новомодный гаджет типа очередного смарта, а надежная качественная ориентовская механика с самозаводящимся механизмом. Батя не то чтобы много зарабатывал, но на подарки мне никогда не скупился. Скучал ли я по дому и по родителям? Да не особо, если честно. Я не воспитывался как тепличный мальчик. К тому же мы продолжали жить в пределах одного города, и в любой момент я мог им позвонить. Но звонил, признаться, редко. К слову, они принимали мою позицию и тоже лишний раз не задалбывали. А вот за квартиру исправно присылали деньги на карточку. Такие вот у меня замечательные родители. И сейчас я вовсе не ерничаю. Я действительно так считал и очень любил их. Ну а то, что у них вырос такой ленивый недотепистый раздолбай, как я, не их вина. Как говорят, не мы такие, жизнь такая. Ха, это в своих фантазиях я могу выглядеть этаким брутальным кабальера. А в жизни? В жизни то я вовсе не скромняга или тихоня. Просто с настоящими живыми девчонками от чего-то робею. Побаиваюсь их на вроде. Фиг его знает, почему так. Ну ладно, это все лирика. Талисман. Надо будет нарыть в интернете всю доступную информацию о боге Эросе. Все, что есть. Я должен знать, адептом какого существа я, по сути, стал. А что, я ношу артефакт его имени, начинаю совершать определенные действия. Получается, я, активируя камушек, приношу ему жертвы. Я невольно засмеялся, чуть не подавившись остывшим кофе. Что я могу пожертвовать древнегреческому богу любви? Свою сперму? Нет, точно, без информационной подготовки мне никак не обойтись. Пока есть время, нужно все узнать и опробовать камушек. Через 2 недели завершение 3-го курса и 2 месяца каникул. Придется возвращаться домой. Платить за квартиру просто для того, чтобы их сынок праздно в ней проживал до сентября, мои родители нипочем не станут. Любит то они меня любят, но не дураки же они, дома такой свободы действий у меня не будет. Так что, пока я сам себе хозяин, надо пользоваться оставшимися привилегиями одинокого холостяка на всю катушку. Чего греха таить, после 2-го сеанса погружения мне совсем не хотелось расставаться с кулоном. Во мне зрела уверенность, что я вижу только вершину айсберга, и синий камушек может преподнести еще кое-какие сюрпризы. Не исключено, что весьма приятные. Надо только подготовиться к ним, чтобы в итоге круто не обломаться. Как я там говорил, ко мне пришла сказка. Что ж, теперь мне хотелось, чтобы она не прекращалась. Кто живет подобной мне рутиной, тот меня прекрасно поймет. И я не собирался просирать столько удачно подвернувшийся шанс хоть немного, но подняться выше своего обычного уровня. Но все это тайна. Тайна, о которой нельзя распространяться никому, ни родным, ни друзьям. Вернувшись в спальню, я остановился посреди комнаты и прислушался. За окном привычный приглушенный гул проснувшегося города. Благо я живу в одном из спальных районов и шума здесь не так уж и много. Внутри квартиры тишина. Холодильник умолк на неопределенный перекур. Из-за закрытой двери ванной доносилось негромкое жужжание стиральной машины, а так ни звука, никаких тебе подозрительных хихиканий или обрывков непонятных звуков. Я внимательно огляделся, никаких стрёмных теней по углам, никаких едва уловимых глазу на заднем плане ускользающих от восприятия движений. Да, а ведь так недолго и в параноика превратиться. Скоро буду под кровать заглядывать и на ночь перед сном проверять шкаф. А вдруг там затаился Бука? Ладно, информация. Я уселся в кресло, закинул ноги на компьютерный стол и принялся шариться в смартфоне. Мне нужна вся информация о боге Эросе. Родословная, связи, наследие, явки, пароли. Шучу-шучу, а то кто знает. Мои научные изыскания заняли не так уж и много времени, по истечении которого я с унынием констатировал, что сильно грамотнее не стал. Данных о так интересующем меня боге было кот наплакал. Один официоз со страниц Википедии. Набор стандартных мифов и сказаний из разряда то ли было, то ли не было, а с другой стороны, на что я рассчитывал, на подробное досье с описанием всего имущества давно забытого бога, а в частности предметов личного пользования типа синего кулончика. Эрос, он же Ирод, он же Амур или Купидон. Точное происхождение неизвестно, в роли родителей масса других старших богов. Подвязывался на поприще любви и продолжении рода. Дружил с Афродитой. Имел наклонности эксгибициониста и любил пострелять из лука, всаживая стрелы любви в сердца и задницы первых попавшихся. Был женат на царской дочери Психеи, от связи с которой родилась дочь Валупия, впоследствии богиня наслаждения. Ну, тут все ясно, яблочко от яблони. Все. Если вкратце, то на этом все. Я задумчиво почесал кончик носа. Вроде ничего особо подозрительного и нет. Единственный момент меня насторожил в мифе о происхождении Эроса. В рождении бога был замешан хаос, что накладывало на судьбу Эроса отпечаток тьмы. Я машинально потеребил надетую на шею цепочку. Однако, больше, повторюсь, ничего заслуживающего внимания я не обнаружил. Особенно о культах бога, его жрецах и разбросанных по всему свету амулетах, что столь меня интересовало. Может, я ищу не в тех источниках, или же находящиеся в свободном доступе интернет-сайты далеко не истина в последней инстанции. Мне нужны древние книги, забытые легенды и детские страшилки. То, что мы считаем даже не мифами, а просто чистой воды вымыслом. Может, именно там сокрыты крупицы правды, только где их откопать, эти старинные талмуды. И тут меня озарило. А что если вернуться в магазин? В этой-то лавочке, где я и сотой части не увидел, наверняка можно найти меня интересующие. Ведь там были и старинные книги, и свитки с потрескавшимися манускриптами. И пусть я улепетывал оттуда чуть ли не со всех ног, наведаться обратно все же стоило. Но ни одному. Тут я усмехнулся. Возьму с собой Шурика. Вот как раз завтра выберемся в город, как я и предлагал, и совершенно случайно забредем в эту лавку чудес. Саньке там понравится, к бабке не ходи. День пролетел незаметно. К вчеру я окончательно определился с кое-какими делишками на завтра и стал готовиться к вечернему сеансу. А вы как думали, отказываться от очередного свидания с фантазиями талисмана я не собирался. Заодно засеку время и точно определю, есть разница между двумя мирами, нашим и моим или миром камня бога любви. Входная дверь заперта, окна зашторены, смартфон выключен. Рядом на тумбочке пачка влажных салфеток. Я в уже привычном неглиже. Только лука со стрелами не хватает и был бы вылитый амурчик. Лежу на застланной свежей простыней у кровати. Талисман приятно холодит кожу на груди. Осталось одно определиться с тем, что я хочу. А я, в силу возраста, отсутствия сексуального опыта и нескончаемого запаса тестостерона хотел много. Вопрос в том, а как быстро это мне наскучит? Хотя разве может наскучить улетный космический трах? Вот и я так думаю, ребята. Я прикоснулся к камню и сомкнул веки. Погружаемся в воду. Вам когда-нибудь снилось, что вы один посреди толпы и без одежды, а все стебутся и показывают на тебя пальцем? Мне пару раз снилось, но нынче другая ситуевина. Кто у нас отныне и навеки хозяин и повелитель своих снов и фантазий? Я и только я, и будет так, как я захочу. Я очнулся за гранью полностью голым, стоящим по пояс в воде. Меня ласкали игривые лучики тропического солнца, легкий бриз шевелил волосы, меня окружала прозрачная бирюзовая гладь морской теплой воды. Я стоял спиной к горизонту в потрясающем красоте заливе и смотрел на раскинувшийся передо мной шикарный песчаный пляж. Чуть вдалеке пляж ограждала гряда пальмового леса, из которого выходила широкая накатанная дорога. Цивилизация все же. На пляже в шезлонгах и на полотенцах вольготно расположились отдыхающие. Немного, не больше полусотни. Еще человек 10 лениво плескались в воде неподалеку от меня. Все эти люди были взрослыми, обоих полов и все были голыми. А как вы думали, на пляже нудистов по-другому никак. Не знаю, как вам, а мне всегда до писка хотелось попасть на подобный пляж. Конечно, смелости бы у меня не хватило присоединиться к голожопым купальщикам, демонстрируя собственные достоинства. А вот подлазить из кустов на симпатичных голеньких девчонок я бы не отказался. Я с удовольствием окунулся, вынырнул и внимательно себя смотрел. Ага, да я даже стал выглядеть иначе. Сложен, как Аполлон, кудряв и красив. Настоящий пляжный мачо. Чистейшая вода не скрывала увеличившиеся размеры моего мужского достоинства. И это еще в спокойном положении. Неплохо. Так бывает, что во сне видишь себя не таким, какой есть, но понимаешь, что это ты, только более улучшенная версия. Вот и сейчас я по инерции провернул это с собой. Теперь не стыдно и к людям выйти. Рассекая, как драккар, волны, я неспешно направился к желтому песочку. Так, а чем занимаются любители позагорать голышом? Контингент у нас здесь молодой, ладно скроенный и преимущественно состоящий из загорелых девиц с очень недурственными формами. Признаться, у меня голова пошла кругом с непривычки. Столько за один раз в одном месте голеньких попок и сисек я и представить раньше не мог. В море плавали обнаженные нимфы, не обращая на меня внимания и не стыдясь. На бережку загорали голые девушки и парни, также абсолютно никого не стесняясь. Идиллия. Некоторые парочки, лежа на поленцах чуть в отдалении, страстно целовались, обнимая друг дружку, остальные просто подставляли солнышку все выступающие части тела. Я вышел на берег и, отряхнувшись словно лев, лениво потрусил в тени к ближайшей пальмы. Походя, на глаза попалась очень приятная картина. На полотенце, с надвинутой на лицо шляпой, лежала рыжеволосая деваха с потрясной грудью и всем соответствующим под стать груди. Полушария четвертого размера венчали крупные розовые соски. Ножки русалка развела в стороны, не скрывая гладко выбритой письки. Ее изумительное тело покрывали крупные градины пота. Захотелось этот пот тут же слезать с ее загорелой бронзовой кожи. Она, словно прочитав мои мысли, сдвинула шляпу и призывно улыбнулась. Мой член тут же встал в боевую стойку. Наверное, на обычном нудистском пляже это выглядело все же неприлично, но явно не здесь. Оценив мой прибор, она улыбнулась еще шире. Я улыбнулся в ответ и поспешил дальше. Самое сладкое меня ждет впереди. Я был почему-то стопроцентно в этом уверен. Добравшись до нависающих над песком разлапистых пальмовых веток, я развязанно упал на подвернувшееся кстати полотенце и привстал на локте. Совсем рядом со мной, не более чем в 10 шагах, на таком же полотенце миловалась молоденькая парочка. Парень и девушка лет 25. Они сидели лицом к лицу, скрестив ноги. Их губы со смаком соединялись в томных поцелуях, а руками они ласкали друг дружку. Девушка ласково надрачивала парню член, а он умело шурудил ладошкой у нее между ног. «Вот это по-нашему», — одобрил я и блаженно упал на спину, раскинув руки в стороны. «Воистину райское местечко». Я лежал, балдел, наслаждался легким шумом прибоя и искоса поглядывал на целующуюся парочку. К более рисковым действиям они переходить не спешили, ограничиваясь взаимными движениями руками. Но вот парнишка напрягся, чуть отстранился от девушки, и из его члена выплеснулся фонтанчик спермы. Девушка, смеясь, торопливо наклонилась, пытаясь поймать последние капли ртом, но не сильно преуспела в этом. Ее бойфренд рассмеялся вслед и нежно поцеловал подругу в полные губы. Я невольно сжал собственный член и пару раз лениво передернул. «Хорошо-то как, у вас свободно?» Не убирая руки от члена, я подлинил голову. Ко мне обращалась богиня, иначе описать ее не могу. Хорошенькая девушка с волной густых золотистых волос и фигурой Венеры, и естественно полностью голая. Она улыбалась, а в ее больших голубых глазах плескалось желание. Я вместо ответа похлопал по полотенцу рядом с собой и чуть подвинулся. Она легла напротив меня на бочок и закинула ногу на ногу, чуть прикрывая выбритый лобок и отставляя бедро. Ее упругая грудь подмигнула мне напрягшимися сосочками. «Сегодня на редкость чудесный денек», — сказала она, изящным движением откидывая за спину гриву волос. Я согласно кивнул, продолжая играть с причиндалами. «И вы самое чудесное, что есть на этом пляже», — сказал я, сияя голливудской улыбкой. «Не хочешь попробовать поиграть с ним?» «Очень хочу», — прямо-таки выдохнула девушка и тут же добила меня. «Но только дашь на дашь, не вопрос». Я лег на спину. Она же, коротко рассмеявшись, без какого-либо выпендрежа оказалась верхом на мне в позе 69. «А что я говорил? Рай». Я заметил, что тискающаяся неподалеку парочка, хитро улыбаясь, посматривает на нас. Я им подмигнул и переключил все внимание на оказавшуюся напротив моего лица загорелую попу с оттопыренными ягодицами и мокрым от соков влагалищем. В тот же миг я почувствовал, как влажные губы сомкнулись на моем члене. Не оставаясь в долгу, я слегка развел ее ягодицы и стал жадно вылизывать писю, посасывая клитор и наслаждаясь ее неповторимым вкусом. Не забывал я и про анальную дырочку, лаская ее языком. В ответ моя пляжная подружка страстно прохаживалась язычком по моей подтянувшейся мошонке, брала яички в рот и также жадно насасывала. Вот это да, с каждым разом все новые ощущения и все лучше и лучше. Я настойчиво обрабатывал ее прелести, задействовав в столь напряженном деле и указательный палец, полностью вставив ей в анальную дырочку. Пусть привыкает, у меня на эту шикарную, вкусно пахнущую тропическим морем попку свои планы. Довольная подобным настроем девочка не отставала. Периодически отрываясь от сосания моего содрогающегося члена, она вылизывала мне анус и задорно играла с мошонкой. Ощущения были непередаваемые, но все хорошие рано или поздно движутся к завершению. Захотелось чего-то большего. Я легонько похлопал ее по пышным полушариям попы. Она все поняла без слов и продвинулась чуть вперед, располагая свои бедра напротив моего члена, приподнялась и с размаху села на меня. Я застонал и сложил руки за головой. Она все делала сама. Упершись руками в песок, девушка начала резво прыгать на мне с грацией опытной наездницы, подмахивая попкой и волнующе изгибаясь. Наблюдать за ней было не меньшим наслаждением, чем ощущать член в ее киске. Наши соседи, вдоволь насмотревшись на наши заманчивые игрища, решили не отставать. Парень уже поставил свою ненаглядную рачком, лицом к нам, и вовсю долбился в нее сзади. Я молча показал им большой палец. Они оба заулыбались, не прекращая своего занятия. Упругие груди девушки колыхались в такт движением. Она закусила губу и громко стонала. Моя подружка стонала не тише. Я же просто расплывался как тесто на солнце и получал неописуемый кайф от жизни. «В попу хочешь?» – на всякий случай уточнил я, не сомневаясь в ответе. «Конечно, ты еще спрашиваешь». Она соскочила с члена, привстала на коленках, обхватила ладошками ягодицы, развела в стороны и с размаху прямо-таки рухнула своей попонькой на мой дрын. От бешеного восторга мы закричали одновременно. Трахающаяся рядом с нами парочка одобрительно заулюлюкала. Я запыхтел как паровоз, помогая партнерше двигать бедрами, насаживая ее попу на член. Входил и выходил он не хуже, чем в мокрой киске. Внутри анальной дырочки было так же жарко и влажно. Рядом с нами раздались громкие переходящие в покрикивания стоны. Парень с девушкой кончили одновременно, и он рухнул на нее сверху. Они оба засмеялись. Весельчаки, однако. Ну а теперь моя очередь. Я сжал бедра стонущей на мне девчонки и несколькими резкими движениями, что называется, добил ее попу, разряжая член прямо внутрь. Она упала на мои колени, обессилев. Мой член выскочил наружу, из растраханной попочки потекли струйки спермы. Я аж задрожал, струной вытягивая ноги и уже привычно очнулся в своей кровати, с увядшим членом и забрызганным спермой животом. Но на этот раз я был готов, верно, насухо вытершись салфетками, я тут же посмотрел на часы. 40 минут, офигеть, я выпал из нашей реальности на 40 минут. По ощущениям, там, в придуманном мной мире фантазии, прошло столько же.